эфире «Открытая студия», у микрофона Екатерина Дударева. Здравствуйте. Миновало прохладное лето, закончился сезон отпусков, жители мегаполиса вернулись домой и начали болеть. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в Новосибирске в этом сентябре на 20% выше, чем в прошлом году. А можно ли защитить себя от хвори? Профилактика простудных вирусных инфекций, гриппа – тема сегодняшней передачи. Гости студии – это Лариса Леонидовна Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России. Российской Федерации, главный врач городской клинической инфекционной больницы номер 1. Елена Игоревна Краснова, главный специалист Новосибирской области по инфекционным болезням у детей, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Новосибирского государственного медицинского университета. И Марина Леонидовна Фомичева, главный специалист по медицинской профилактике Новосибирской области, кандидат медицинских наук, директор городского медицинского информационно-аналитического центра. Здравствуйте, уважаемые гости! Вопрос к Марине Леонидовне. Все мы отлично знаем, что ежегодно в холодное время мы болеем, и что в преддверии сезона ОРВИ и гриппа необходимо проводить профилактику. Однако каждый год люди все равно болеют. Скажите, пожалуйста, где допускаешь ошибку? То, что не прививаешься, или то, что прививаешься, нужно ли каждый год прививаться? Каким образом нужно проводить эту профилактику? Профилактику нужно проводить постоянно, круглый год и каждый день, потому что острыми респираторно-вирусными инфекциями можно заболеть в любое время. А в холодное время года отмечается сезонный подъем заболеваемости, то есть увеличивается частота распространенности этих заболеваний. Профилактические мероприятия необходимо проводить каждому человеку. Это индивидуальная профилактика, она включает в себя и простые санитарно-гигиенические правила, то есть влажную уборку помещений, вовремя мыть руки, пользоваться индивидуальной посудой, полотенцами. Необходимо укреплять здоровье, то есть кушать овощи, фрукты с витаминами, употреблять, скажем, травяные настои, отвары, которые укрепляют иммунитет. Необходимо заниматься закаливанием, необходимы физические упражнения. То есть образ жизни не должен быть таким, что вы от компьютера на работе, на автомобиле передвигаетесь домой к телевизору, и этим заканчивается, так сказать, ваша физическая активность. Необходимо гулять на свежем воздухе. Но самое главное, если мы говорим о гриппе, это, конечно же, прививки. И в преддверии сезона обязательно нужно прививаться. И прививаться нужно каждый год. То есть иммунитет, он не вырабатывается на несколько лет? Или все-таки, вот как нас учили, что вот один раз переболеешь, потом ты будешь сильнее гораздо, организм будет готов к инфекции? Нет, грипп – это настолько изменчивая инфекция, что, переболев одним вирусом гриппа, можно через некоторое время переболеть и другим. Поэтому прививаться необходимо, и иммунитет сохраняется в течение одного года. Сейчас у меня вопрос к Елене Игоревне. Я хочу спросить вас о детях. Скажите, их также нужно прививать каждый год? Безусловно, такой алгоритм существует против такой агрессивной инфекции, как грипп, вызывающий ежегодные эпидемии, дающий тяжелые осложнения преимущественно со стороны органов дыхания. Вакцинировать ребенка необходимо. Это специфическая профилактика. Она может начинаться с возраста полугода. И дальше вот детям всех возрастных групп делается прививка. Большое внимание, конечно, уделяется средствам тоже неспецифической профилактики, то есть сбалансированному питанию, богатому витаминами, закаливанию и прогулкам на свежем воздухе. Среди родителей бытует мнение, что если ребенок ходит в школу или в садик, он так и так заболеет. Ставь ему прививку, не ставь. Здесь какие-то еще нужно предпринимать дополнительные, может быть, меры по профилактике? Восприимчивость к инфекциям у людей, в том числе и у детей, разная, поэтому вовсе не обязательно, что при первых контактах в детском саду ребенок заболеет. Снизить риск заболевания РВИ поможет ограничение контактов ребенка в сезоны повышенной респираторной заболеваемости, увеличение пребывания на воздухе, тщательное мытье рук и лица, потому что респираторные вирусы, они передаются еще и через глаза, и через грязные руки. То есть этими руками берутся дети за лицо, и часто вирус попадает тоже в носоглотку. Нельзя кутать ребенка, также нельзя его переохлаждать, потому что переохлаждение, оно снижает образование интерферона в организме. Это очень важный белок, который уничтожает вирусы. Тогда следующий вопрос у меня уже будет к Ларисе Леонидовне. Мы выяснили, что нужно делать, чтобы не заболеть взрослым и детям, но, допустим, вирус все-таки нашел в организме слабое место и прорвался. Если мы говорим о гриппе, то грипп – это, конечно, острое заболевание. Оно всегда начинается очень остро. Его невозможно перепутать, наверное, с другими респираторными инфекциями, потому потому что это всегда острое начало. Иногда человек даже может указать час, когда он заболел. Это высокая температура, и в течение первых двух суток может не быть совершенно никаких катаральных явлений. Это просто высокая температура, интоксикация, ломота в костях, в суставах, в мышцах. Вот. Поэтому первые сутки, безусловно, редко кто-то обращается к врачам. Обычно все действуют самостоятельно. Но еще раз подчеркиваю, что температуру высокую, безусловно, нужно снижать. И лучше, если это грипп, не пользоваться аспирином, пользоваться парацетамолом в домашних условиях. Но если температура после жаропонижающих средств снова поднимается и достаточно высокая, то не нужно заниматься самолечением. Это самое важное. Нужно обязательно обратиться к врачу, потому что при гриппе очень важно не упустить время. И поэтому только квалифицированный специалист может распознать инфекцию, дать правильные советы по лечению, чтобы все закончилось для человека достаточно хорошо. А высок ли процент тех случаев, когда гриппом или ОРВИ заболевает человек, который привился? Те люди, которые привились действительно вакциной против гриппа, гриппом не заболевают в этот сезон, в который они прививаются. Они, конечно, могут заболеть другими респираторными инфекциями, но это совершенно будет не грипп. Поэтому если человек привился, вероятность, что он заболеет, она стремится к нулю. Часто за грипп принимают ОРВИ, потому что тоже там какая-то ломота в костях, там глаза болят, да, вот эти наши общеизвестные симптомы. При гриппе человек не разбаливается постепенно, он заболевает остро, вот заболел, и он может сказать конкретно в 11 часов. Это высочайшая температура, это температура 38 и выше, никак там не субфебрильный 37 там с небольшим. То есть всегда высокая температура, это отсутствие катаральных явлений в первые сутки. То есть нет насморка, может быть небольшое там першение в горле или боль небольшая в горле, более ничего. То есть грипп приходит без прелюдий? Он приходит остро, да. Какие сегодня используются типы вакцин? И все ли они одинаковые? И кому какую можно? На сегодняшний день на рынке вакцины все достаточно высоко очищенные, они все инактивированные, они не содержат живого вируса, поэтому мы сегодня 100% можем говорить и заявлять о безопасности вакцин. Осложнение быть не может на вакцину, потому что в вакцине нет живого вируса. Это инактивированные, высокоочищенные вакцины. Их сегодня на рынке много. Они есть отечественные, они есть зарубежные. Они все абсолютно хороши. Нельзя, наверное, сегодня сказать, что что-то лучше, что-то хуже, потому что в основном в вакцинах используются те штаммы вирусов, которые недаром существует серомониторинг. Он всемирный, этот серомониторинг с наблюдением за вирусом. Используются только те штаммы, которые циркулируют на территории. Ну, на территории циркулирует, как и в прошлом году, это H1N1 грипп свиной 2009 года. Это циркулирует H3N2 сезонный грипп и грипп Б. Ничего нового пока мы не имеем. Расскажите, а сколько людей вакцинировались уже на сегодняшний день? И кто эти люди? Безусловно, это детские коллективы, дети. Это люди пожилого возраста, больные хроническими заболеваниями, ослабленные, которые... Но, к счастью, надо отметить, что у нас повысилась активность населения, и многие руководители предприятий, крупных и мелких, и средних предприятий, все-таки заботятся о состоянии своих сотрудников и заключают договора с лечебными учреждениями на проведение вакцинации этих сотрудников. То есть будут в Новосибирске целые коллективы, которые точно не будут болеть этой зимой? Да, я думаю, будут. А до которого числа можно поставить прививку? Ну, вы знаете, мы сейчас не имеем еще, слава богу, эпидемического повышения заболеваемости настолько серьезный, поэтому прививаться можно и нужно. Я думаю, что сезон прививания у нас достигнет, наверное, до середины ноября, я так думаю, когда можно будет еще поставить вакцину. Спасибо большое, была очень интересная, содержательная, главное, актуальная беседа. Вы слушали «Открытую студию». Сегодня мы говорили о профилактике и лечении гриппа и ОРВИ. Напомню, гостями студии были Елена Игоревна Краснова, главный специалист по инфекционным болезням у детей, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Новосибирского государственного медицинского университета, Лариса Леонидовна Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области, главный врач городской клинической инфекционной больницы номер 1, и Марина Леонидовна Фомичева, главный специалист по медицинской профилактике Новосибирской области, кандидат медицинских наук, директор городского медицинского информационно-аналитического центра. Вела программа Екатерина Дударева. Всего доброго и не болейте!